«Александр Иванович, спасите! Приехала госпожа Саблина, она собирается Илью забрать», — в панике сказала девчушка. «Это ее право», — пожал в ответ плечами. «Наймет целителей, и те не хуже Оксаны Игоревны справится. Дело в том, что Юрий Валерьевич прав, и нам с Ильей грозит опасность», — призналась девчушка. «И этому не удивлен», — согласно кивнул я. «Но что ты от меня хочешь, милая барышня? Вы говорили, что хотите нас защитить», — немного растерянно ответила та. «Верно, но для этого необходимо знать, от чего или кого. Мы расскажем», — подумав, твердо ответила Лена. «Я уж точно, даже если Илья откажется, это как-то связано с теми, с кем твой парень спутался. Он не мой», — нахмурилась девчушка. «Но, вы правы, это из-за равноправцев. Равноправцы, желающие сместить императора и каждому раздать богатство страны, изменить строй и объявить о свободах, верно», — покивала Лена. Пришлось вернуться и выдержать словесную битву с мадам Саблиной. Та действительно хотела забрать сына и сильно нервничала. Сумел убедить Юлию Петровну, что Илье будет безопаснее на территории университета. Даже продемонстрировал защитные плетения, установленные в палате. Но убедил ее только тогда, когда объявил, что того, кто на моем попечении, не может арестовать ни полиция, ни жандармы. Елена ошиблась, Саблина не боялась равноправцев, она переживала, что Ильей заинтересуются правоохранительные органы. «Так вы возьмете над моим сыном опеку?» — о чем-то глубоко размышляя, уточнила Юлия Петровна. «На время лечения она и так на мне», — развел я руками. «Хорошо, тогда согласна, пусть остается в вашей больнице», — заявила владелица ресторана, а потом добавила: «Александр Иванович, за вашу помощь и доброту я в долгу не останусь и, не сомневайтесь, отплачу». Сильная женщина сумела в одну фразу вложить несколько смыслов. «Мы с ней сработаемся, есть что-то общее во взглядах на жизнь», в том числе и допросили молодых людей сообща. Лена мало знала, только то, что равноправцев заинтересовал вход в лабиринт катакомб, расположенных под столицей. По нему перемещали краденое с ткацкой фабрики и имелись пути, чтобы доставить груз чуть ли не в любую точку столицы. А еще, именно в подвале трактира находилось несколько ответвлений тайных ходов, которые были далеко не во всех таких же точках. Этакий своеобразный узел, где сходились все подземные пути. О нем мало кто знал, а то бы власти выкупили землю и строение. «Как насчет того, чтобы продать мне сгоревший трактир?» — посмотрел я на Елену, а потом стал ею убеждать. «Госпожа Баргина, вы не удержите в своих руках этот лакомый кусок, о котором точно вскоре прознают. А со мной всегда договоритесь, что если предложу отстроить на этом месте ресторан, а вы в нем будете заправлять, допустим, в равных долях. А вы хитры, господин Воронов», — хмыкнула Саблина и улыбнулась Елене. «Ты же мне почти как дочь, а вскоре, возможно, таковой и станешь», — перевела взгляд на сына и подмигнула тому. «Илья, я же права, матушка», — смущенно произнес парень и с надеждой посмотрел на свою подругу. «Об этом рано говорить», — покачала та головой. «Мне нужно подумать о свадебной церемонии», — хитро улыбаясь, спросила Юлия Петровна. «И тогда у тебя в замужестве не окажется своего имущества», — хмыкнул я, поймав взгляд девчушки. «Не бойся, обижать не собираюсь, договор составим честный, а защиту обеспечу. Могу ли дать завтра ответ?» — задала нам с Саблиной вопрос хозяйка сгоревшего трактира. На этом мы с ней и договорились, после чего уже обстоятельно и наедине поговорили с Юлией Петровной. Ее сильно задело, что на сына покушались. Обещала поднять свои связи и отыскать темного мага. Почему-то уверен, что ей это удастся. «Он опасен и силен, без меня ничего не предпринимайте, не пытайтесь его поймать или убить», — предупредил я на прощание Саблину, и та прикрыла глаза, соглашаясь с моими словами. «А помня, что в скором времени с поста ректора меня могут попросить, я и собрался выполнить данное обещание Лисициной. Для этого я отправился к деду ее муженька. С собой, помимо бумаг, прихватил кое-какие артефакты. Нет уверенности, что переговоры закончатся мирно. Господин Воронов, впереди пост», — обернулся ко мне Савелий. «Слугу вчера одолжил у графини Емельяновой, точнее, попросил, чтобы тот меня повозил пару дней». Александра Ивановна, не задумываясь, согласилась, заявив, что ее на автомобиле сейчас развозит импресария, предлагающий подписать выгодный контракт. «Не очень мне такое понравилось», — и предостерег певицу, чтобы без меня не вздумала соглашаться. «Как-то так вышло, что еще одну проблему взвалил. А поет Емельянова замечательно и душевно, долго в ресторане ее выступление слушал. С княжичем, когда из резиденции вышел, мы общий язык не нашли. Он предложил подвезти, я согласился, но перед тем, как сесть в авто, задал ему простой вопрос. «Максимилиан Степанович, а за что получили по лицу от моей помощницы и компаньонки?» «Чистой воды недоразумение, смотря под ноги», — ответил тот. «Уверены?» — уточнил я. «Надеюсь, это не из-за Софи, ваша сестра неожиданно изменила свое отношение ко мне. Вероятно, ей кто-то внушил чушь. Не знаете, кто бы это мог быть?» «Господин Воронов, вы не подходите Софи», — неожиданно твердо заявил княжич. «Простите, но статус и забота об империи дают мне право на такое мнение. Надеюсь, баронессе сказали другими словами», — хмыкнул я, не ожидав таких слов от того, кого считал если не другом, то приятелем. «Это наше с ней дело», — попытался свысока посмотреть на меня княжич, но вышло не очень, он не выдержал и первым взгляд отвел. «Что ж, вы вправе иметь свое мнение», — отнял я руку от двери автомобиля, разумеется, передумав воспользоваться его предложением. «Погодка неплоха, прогуляюсь пешочком, а если потребуется, то поймаю пролетку. Надеюсь, вы оцените мою честность», — гордо вскинул голову Максимилиан. «Или глупость», — фыркнул я и вежливо, чуть склонив голову, продолжил. «Разрешите откланяться, есть еще дела». Вот после этого разговора я и зашел в ближайший ресторан, чтобы выпить кофе и поразмыслить, а там Александра пела. Натали искать не стал, той тяжко, и она где-то спряталась, рыдая в подушку. Но она сильная, успокоится и появится, как ни в чем не бывало. На всякий случай я поисковое заклинание сделал и успокоился. Баронесса в университетском общежитии, в комнате Софи. Понятно, что моя компаньонка не рада тому, что у нее произошло с Максимилианом, поэтому мое утверждение про слезы и подушку абсолютно верно. Как утешить Сухареву не придумал, поэтому и беспокоить не стал. Ничего, когда Минако обо всем узнает, то подругу подбодрит, а то и вторую пощечину Максимилиан получит. И чем он думал? «Александр Иванович, делать-то чего?» Чуть повысил голос Савелий. «Эй, кто на посту?» — крикнул я, выглянув из пролетки. «Не велено никого пущать, господин генерал отдыхать изволит», — раздался голос от небольшой будки, сбитой в попыхах и имеющей приличные щели. «Хотя, нет, специально там оставлен между досок зазор, ровно для того, чтобы выставить дуло винтовки. Получается, Лев Борисович кого-то опасается или манией преследования страдает. Передай ему, что прибыл господин Воронов, который имеет сведения о жене его внука», — подумав, сказал я. С ответом служивый помедлил, с кем-то стал советоваться. Не знаю, чем бы все завершилось, но в лесу послышались выстрелы, на дорогу выскочил кабан, но почти сразу упал, получив пулю под лопатку. А буквально через минуту, на статном жеребце, появился отставной генерал с ружьем в руке. Господин Сучков скользнул взглядом по пролетке, нахмурился, положил ружье поперек седла и медленно поехал в нашу сторону. «Мы с вами уже встречались, не так ли?» — спросил отставной генерал. «Да», — кивнул я. «Позвольте еще раз представиться». «Не утруждайтесь, на память не жалуюсь», — хмыкнул старик. «Господин Воронов, что вы у меня забыли?» «Смотрю, прибыли один. Хочу узнать, где отыскать вашего внука», — честно признался я. «Для чего?» — хмуро поинтересовался Сучков. «Его жена находится под моей защитой. Обещал Оксане Игоревне устроить ее развод, вновь не стал ходить вокруг да около, а врать и вовсе нельзя, генерал использует артефакт, способный отличить правду от лжи. Конечно, такие магические штучки имеется возможность обмануть, и мне они известны, да только нет в этом смысла». «Вот как?» — о чем-то задумался Лев Борисович. «Очень интересно, что ж, проедем к моему скромному жилищу, выпьем чая и поговорим». Он развернул жеребца и неспешно его пустил по дороге. Трое егерей уже уволокли тушу кабана и теперь обсуждают, как его переправить на кухню. Предложение прямо на месте зверя разделать не находит одобрения, но и на себе его волочь неохота, поэтому решили сходить за телегой в ближайшую деревню. Меня этот разговор привлек тем, что служивые и не думают так поступать, они объединили силы и отчаянно пытаются проломить мои щиты. Кроме головной боли ничего не добьются, но знать об этом им не следует. «Не нравится мне тут-то», — обернулся ко мне Савелий, когда нас пропустили через сторожевой пост. «Один раз тут побывал и, как видишь, вернулся целым и невредимым», — отмахнулся я, потом посерьезнел. «Ты все же в оба смотри, от пролетки далеко не отходи. Если что, то вали все на меня, дескать, господин приказал, а мое дело маленькое. Понял, покивал Савелий, подумал и добавил, но без боя нам не уйти. Не из таких передряг выбирался, хмыкнул я, а тут-то мы в гости заехали, а не биться насмерть. Ну, сюрпризы готов преподнести. Недаром с собой прихватил из университетского хранилища трость и цепь. Артефакты мощные, обладают убойной силой, применять их не хотелось бы. Но, Савелий прав, неизвестно, как оно обернется. Господин Сучков лихо спешился, не оглянувшись поднялся на крыльцо и замер, дожидаясь меня. Один из дюжих охранников нас сопроводил в зал, сразу же принесли чай и легкую закуску. Итак, Оксана у вас, как и ее сестра, верно? Сразу же приступил к делу отставной генерал. Да, госпожа Лисицына работает целительницей, Мария ей помогает в качестве сестры милосердия, ответил я и положил на стол документы. Прочтите, там все в деталях расписано, как Богдан себя вел. Отставной генерал взял бумаги, а я все силы бросил на сканирование вокруг, в том числе и поиска тех, кто имел связи с немецким помощником посла или Ильи Романовича. Никого не обнаружил, но не расстроился. Не так много в моем распоряжении слепков аур. Вы хорошо подготовились, приехать, считай, в одиночку не испугались. Но что от меня хотите? С внуком давно не общался, произнес господин Сучков. Но его адресок дадите? Почему бы и нет, подумав, ответил мой собеседник. Предварительно, хочу услышать вашу историю. Вы чем-то сильно опечалены, а еще недавно ругались. Это по работе, уклончиво ответил я. Оксане тут не место. Потер скулу Сучков. Денег почти нет, служанок не держу. В наглую врет. В том числе и про горничных, есть они в доме. Александр, каким бы плохим парнем не был мой внук, но за него буду драться. Жестко посмотрел на меня отставной генерал. Будьте любезны принести клятву, что не причините ему вреда. Если откажетесь, что разговор на этом закончим и вас уведут в подвал, чтобы подумали. Только учтите, там ползающих гадов в разы больше, чем в лесу. Нехорошо угрожать, покачал я головой и выставил трость, из которой в сторону господина Сучкова полетела невидимая сеть. Отставной генерал стал хватать ртом воздух, чтобы призвать помощников. Не тут-то было, даже звука не издал. Повинуясь моему движению рукой и мысленной команде, ячейки сети стали стягиваться на Сучкове. Если бы захотел, то мог расчленить несговорчивого старика, да что-то подсказывает, он мне пригодится. Адресок, где скрывается Богдан Александрович, я точно узнаю, дело за малым. Говорите, приказал я, добавив в голос магию подчинения и одновременно ослабляя затягивающиеся нити на горле отставного генерала. Тебе отсюда не уйти, прохрипел Лев Борисович. Посмотрим, пожал плечами. Вы за свое здоровье переживайте. Даю слово, что оставлю вас связанным, когда все узнаю и решу откланяться. Хорошо, неожиданно произнес Сучков. Расскажу, доверюсь вам на слово, вы и так многого лишнего видели. Ну, именно за этим и приехал, других вариантов не увидел, а поучаствовать в нормальной драчке очень хочется. Много негатива накопилось, хочу его выплеснуть. Глава 19. Выполнить обещание. События глазами Софи Коршуновой. Княжна до обеда промаялась в своих покоях, время от времени порывалась отправиться в университет, но так и не отважилась, при этом все больше нервничая. Странно, но девушку никто не беспокоил, кроме служанок, да и те старались молчать, видя, что госпожа психует. Что же делать? В очередной раз задалась вопросом София и посмотрела в зеркало. Себя не сразу узнала, на нее глянула незнакомка, с синяками под глазами, растрепанными волосами и искусанными губами. Ну и видок, покачала головой девушка. Если бы Саша такое увидел, то шарахнулся, как от прокаженной. Софи неожиданно для самой себя улыбнулась и почувствовала облегчение. Почему она недавно послушалась брата? Конечно, его доводы звучали убедительно, он взывал к чувству долга, совести и разуму. Напоминал, что сделал для нее клан, отец и все остальное семейство. Припугнул народной молвой и пересудами, мол, господину Воронову никто не поверит, если он с княжной сойдется. Все посчитают, что недавний банкрот погнался за богатством и властью. Попытка возразить, мол, Макс сам имеет отношение с Натали, ни к чему не привела. Брат лишь рассмеялся и, снисходительно похлопав по плечу сестру, сказал: «Не сравнивай, у нас с баронессой другая ситуация. Ее-то как раз поддержат простые люди, скажут, что все из-за любви, а семейный очаг будет крепок. Но для страны-то это не принесет желаемого усиления, попыталась возразить девушка. Почему я должна ложиться под нужного человека, а ты считаешь себя свободным в выборе? Кстати, отец так точно не думает, недаром он договаривался о смотринах, но предоставил мне выбор и окончательное слово, хмыкнул Максимилиан. Софи, ты не глупа, но ведешь себя как маленькая и обиженная девочка. Пойми, никому неизвестный врачеватель, пусть и недавно занявший пост ректора, не придется ко двору. Он не раз нас спасал, убеждал Натали не рубить с плеча. Почему ты так про него говоришь? Чуть слышно прошептала княжна. Мне самому это неприятно, поморщился княжич. Однако, есть реалии, и они таковы. Тебе необходимо порвать с ним, выбрать достойного мужа, и тогда всем угодишь. Они еще долго говорили и даже спорили. Все доводы Софи разбивались о жестокие и жесткие слова брата. Он не щадил ее чувства, просто не обращал на них внимания. А почти под конец разговора предупредил, что если общественность узнает о том, что она и господин Воронов ближе, чем друзья, то тот окажется в опале, как и она сама. Их на каждом углу начнут поносить, а то и вовсе откроют охоту. Будущего у Воронова не будет, за его жизнь не дадут и ломаного гроша. А если девушка хочет добра всем, в том числе и врачевателю, она обязана подумать и сыграть пышную свадьбу с тем, на кого укажет отец или он. Из-за чего сдалась княжна, она сама не готова ответить. Однако, Саша пришел, и вся ее уверенность в правильности расставания мгновенно улетучилась. Вот только, как набраться смелости и в его глаза посмотреть? А что, если увидит в них презрение? Она не так давно ему клялась в верности, убеждала, что никогда не бросит и не отступится. В душе презирала Островскую, разорвавшую отношения с врачевателем и тем самым дав ей шанс. И что в итоге? Черт, как же мне хреново, проскулила София и, сев на пол, руками обхватила свои коленки. Еще рядом ни одной подруги, никто не поддержит и не подскажет. Она шмыгнула носом, ощутив, как по щекам катятся слезы. Под грудью заскреблась ящерка, на душе тошно и противно. Княжна на долю секунды представила, что больше никогда не встретится с Сашей. В душе что-то надломилось, и она осознала, не простит себя, а без него будет лишь существовать. Долго ли? Вряд ли, зачахнет и угаснет. Ну я и дура, сделала себя признание, еще раз шмыгнула носом и резко встала на ноги. Мария, крикнула, зовя служанку. Что вы хотели? Почти мгновенно появилась та перед госпожой. Готовь платье, я пока приму ванну, а потом сделаешь мне прическу, произнесла Софи. Поняла, не беспокойтесь, обрадованно произнесла горничная, а потом уточнила. Косметику приготовить? Сбегать за кремом, скроющим вчерашние последствия? Конечно, мне необходимо быть неотразимой, а времени у нас слишком мало, произнесла София и скрылась в ванной комнате. Сборы и приведение себя в порядок заняли рекордно короткое время. Примерно через час княжна уже выходила из своих покоев. Перед всеми предстала красивая, молодая, уверенная в себе дама, но вот в ее глазах беспокойство, грусть и тревога. Она ужасно боится, что господин Воронов не захочет ее видеть. Глупости, те ошибки, которые совершила, ее гнетут. Пока ехала до университета, в голову лезли всевозможные мысли. Долго не могла решиться и подняться на этаж, где находится кабинет ректора. Когда же себя пересилила, то ей встретился профессор Штерн и сообщил, что Александр Иванович куда-то уехал. На сердце у княжны стало еще тяжелее, почему-то скрутило живот от плохого предчувствия. Ноги сами собой привели к больнице, перед которой нервно расхаживает целительница. Лисицына внимательно посмотрела на замершую Софью, а потом медленно подошла к ней и сказала: «Если ты его бросишь, будешь большой дурой. Саша очень хороший человек, я поняла это не сразу, о чем сильно сожалею». «О чем ты говоришь?» – уточнила княжна, стараясь унять задрожавшие руки. «Выбор за тобой», – не стала отвечать целительница. «Его уже сделала, но не знаю, простит ли он меня», чуть слышно произнесла девушка. «Не бойся осуждений, косых взглядов и перешептываний за спиной», улыбнулась Оксана. «Он тебя точно ото всех защитит. Если бы не видела, как господин Воронов на тебя смотрит, то не завела этот разговор». «Что-то случилось», уточнила Софи. «Думаю, он сейчас неоправданно рискует, решая мои с сестрой проблемы», призналась целительница. «Слишком долго его нет, уже 5 вечера». Княжна прислушалась к себе и ощутила, как внутри нарастает паника, точнее, она там уже некоторое время. Что-то ее гложет, заставляет ощущать страх и боль, которая подбирается к сердцу. Ты побледнела, нахмурилась Лисицына. Нормально все, вяло отмахнулась княжна и, развернувшись, побрела в сторону общежития. Каждый шаг дается все труднее, на плечи давит груз, на душе муторно, глаза наполнились слезами и дышать стало тяжелее. Княжна схватилась за тонкий ствол березы, внутри как будто что-то оборвалось. Перед глазами все потемнело, и она стала медленно оседать на землю. Уже не слышала, как Оксана к ней подбежала и стала вливать жизненную силу. Повествование от лица господина Воронова. Отставной генерал абсолютно спокоен, словно не попал в магическую ловушку. Он на одно мгновение растерялся, а сейчас даже криво улыбается. Итак, задаю банальный вопрос. Знал ли про то, как Богдан обращается с супругой и какие планы строит? Хмыкнул Лев Борисович. А ты догадайся. Думаю, еще и способствовал. Пожал я плечами, подумал и добавил. Хотя, скорее его направлял. Только не пойму зачем. Первые шаги он сделал сам, а потом все сильно закрутилось, ответил Сучков. Чтобы овладеть силой, требуется приложить немало стараний, желательно, чтобы никто об этом не узнал на определенном этапе. Говорил ему, чтобы от супруги быстрее избавился, но, нет, он захотел позабавиться и развлечься, вокруг отставного генерала появилась темная дымка. Как я пропустил такой огромный сгусток черной магии, ее не наблюдал и даже предпосылок не имелось. Дернул на себя сеть, чтобы сбить врага с ног, но тот остался стоять на месте, а моя трость затрещала. Заклинание ловушки стало с Сучкова сползать, разодранное в клочья. Не ожидал, хмыкнул Лев Борисович и хлопнул в ладоши. Вокруг меня образовался темный круг. В двери вошли трое громил с револьверами в руках. «Оружие уберите, олухи!» — крикнул Сучков. «Этого господина пулями не испугать. Так чего ты добиваешься?» Обращаюсь к отставному генералу, вставшему на темную сторону. Вот только не его аурный слепок считал с яда, и отставной генерал не контактировал с Бергером. В этом уверен на 100%. Если скажу, что справедливости, то такой ответ устроит. Рассматривая меня, склонив голову к плечу, ответил Сучков. «Поясни», — говорю, — «а сам оцениваю свои шансы». Впрочем, противник тоже не глуп, в необдуманную атаку не лезет. Следовательно, знает, что из себя представляю. Ну, или догадывается. Наверняка не раз пытался оценить мои возможности и пришел к определенным выводам. «Обида и разочарование есть у каждого», — хмыкнул Лев Борисович. «Разве тебя по достоинству оценили? Или считаешь, что не знаю, как думает император? Он же тебя использует в своих целях и, не задумываясь, выбросит. Да, возможно, бросит с княжеского стола подачку. Разве ты или я этого достойны? Хочешь получить шансы стать сильнее? Знаю, ты заглядываешься на дочь Коршунова. Не вопрос, получишь. И для этого надо к тебе примкнуть», усмехнулся я, а диагностикой прощупываю темный круг. Отставной генерал использует чистую силу, получая ту от скрытого в доме алтаря. На нем приносились жертвы, их жизненная сила поглощалась, а потом возвращалась в виде магии смерти. Вот только отставной генерал не столь грозен, как желает казаться, или продолжает прикидываться. Разумеется, подчинись и обретешь огромные возможности и силу. Лев Борисович поднял вверх правую руку, и на его пальцах заплясало черное пламя. Еще немного и во главе империи встану. Это вряд ли, хмыкнул я. Впрочем, к этому вопросу еще вернемся. Скажи, как внука твоего найти? Необходимо его подписи и аурный слепок на бумагах о разводе получить. Дал обещание его сбежавшей супруге. Так ты прибыл только из-за глупой целительницы, рассмеялся Лев Борисович. Я-то посчитал это предлогом. Все думал, когда меня начнешь обвинять. Получается, ошибся, ГХМ, он кашлянул в кулак. Ладно, надоело с тобой валандаться. Последний раз спрашиваю, присягнешь мне или нет? А ты как думаешь? Широко улыбаюсь, а сам готовлю ударить силовой волной, а потом добить врага стихийным пламенем. Ящерка уже кожу обжигает, ее морда показалась из-под обшлага пиджака. Значит, нет, усмехается отставной генерал. Что ж, твой выбор, убить его, отдает короткий приказ, но он уже опоздал. Мое заклинание устремляется к врагам, сметает и поглощает темный круг, на который очень надеялся хозяин дома. Ну, он не учел, что я сталкивался с чем-то похожим, но более мощным и опасным. Пару раз проваливался в так называемые круги ада, когда ощущаешь, как что-то вытягивает из тебя само желание жить. Моей силовой волне сумел противостоять только Сучков, вокруг него взметнулся столб черного пламени, и отставной генерал не пострадал, а против его подручных даже стихийный огонь не стал тратить, Те и так валяются с множественными переломами и в голос стонут. При этом, темная магия, своих адептов или кто они там ей, собирается добить, а точнее, сожрать. От Льва Борисовича устремились к пострадавшим 3 смертоносных жгута. В меня же полетели сгустки слизи и огня, которыми ударил Сучков. Попытался выставить щит, но под воздействием слизи тот рассыпался. Испытывать судьбу не стал, прыгнул в сторону, уклоняясь от черной стрелы, возникшей словно из ниоткуда. Приземлился удачно, но сразу же пришлось перекатываться, уходя от темных игл, выпущенных из дымки, вьющейся у ног отставного генерала. Лев Борисович широко улыбается, он в своих силах уверенный, похоже, забавляется, таким образом играя со мной. Это он зря. Руну света начертал и зажмурился. Даже сквозь закрытые веки чуть не ослеп, так сильно полыхнуло. Ящерке тоже приказал ударить, и та умудрилась сделать аж 3 плевка огненной стихии. «Ах ты сука!» — раздался вопль отставного генерала, а потом он проворно нырнул за одно из кресел. «Падла! Убью!» Рядом со мной застучали пули, Лев Борисович принялся палить из револьвера. «У меня от силы 20 секунд». После чего руна света прекратит действие и вернется черная магия. Исходя из оценки собственного резерва, то еще смогу купольную защиту создать, пяток рун поглощения активировать, да всевозможные атакующие заклинания в дело пустить. Вот только такую мощную темную силу уничтожить не получится, она постоянно будет тут и все в большем количестве, противостоя моей магии. Иными словами, бороться следует не с последствием, а причиной, коим является алтарь или жертвенник, но до него добраться сложно, точнее, займет определенное время. Поэтому, почти без раздумий прыгнул в сторону владельца дома, надеясь успеть до появления темной магии. Вот черт, ругнулся, увидев, как Лев Борисович с 2 рук по мне стреляет. Пули, одна за другой, застревают в моей защите, с каждым выстрелом все ближе добираясь до цели. Вот одна ткнулась в плечо, вторая задела висок, третья уже глубоко вошла бок, а четвертая угодила в бедро. К этому времени у меня не осталось защиты. Но зато уже враг рядом и мой кулак устремляется Сучкову в оскаленный криком рот. Скоротечная боль обжигает костяшки пальцев, под которыми слышен противный хруст выбитых зубов. Время работает против меня. Хватаю врага за шкирку и тащу к дверям. Вот же ж, ругаюсь, чуть не влетая в серую дымку, в которой легко заблудиться и бродить до бесконечности. Приходится отступать и забыть про выход из зала таким способом. В крови адреналин, уворачиваюсь от черных молний, которые начинают бить из центра зала. В помещении стремительно темнеет, руна света лишь на миг вбирает в себя распространяющуюся с неимоверной скоростью тьму. Раму вышибаю отставным генералом, да простит тот такое к себе отношение. Вышвыриваю на улицу Льва Борисовича и следом прыгаю сам. Надежда оправдалась. Чернота за нами не полезла, а вот ночью она способна от дома на несколько десятков метров проползти. «Вот он, стреляйте!» — орет кто-то. Над головой засвистели пули, ударяясь о стену поместья. Не раздумывая, швыряю вперед прихваченную из университета цепь. От нее во все стороны расходятся молнии, поражая все на своем пути. Надеюсь, Савелий не пострадал, он мужик тертый, наверняка сообразил, что случилось неладное, когда охрана отставного генерала засуетилась. «Поговорим», нажал на одну из точек на теле Льва Борисовича, приводя того в сознание. «Думаешь, справился?» Ухмыляется тот разбитым ртом. «Сволочь, зубы выбил. Где твой внук?» «Беру Сучкова за шею. Говори, а не пошел бы ты?» Хрипит он в ответ. «Обязательно, но только туда, где он прячется», отвечаю, а сам черчу на лбу отставного генерала руну подчинения. «Отвечай». Приказываю, активировав простенькое заклинание. Увы, молчит этот гад, только ухмыляется, да что-то шептать пытается. Призывает силу земли. Сильна у него связь с алтарем, а главное, темная магия устремилась к отставному генералу. Конечно, она не такая мощная, но своих убитых людей он сумеет поднять даже в такой ситуации. Не хочешь по-хорошему? Скалюсь и кладу ладонь на его лоб. От моих пальцев внутрь черепной коробки отставного генерала начинает проникать стихийный огонь. Нет, таким методом не собираюсь его убивать, это глупо. А вот мозги у недоделанного темного мага, использующего жертвоприношение, вот-вот закипят. Вроде уже и пар из его ушей начинает показываться. Вот и глаза из орбит вылезают. Жестоко, возможно, но нет времени размусоливать и действовать, как велит этикет. В данный момент я на войне, где либо ты, либо тебя. Ты пожалеешь, хрипит Лев Борисович и находит в себе силы, чтобы нанести удар. Пальцами правой руки вцепляется в мою рану на левой ноге, а его левый кулак врезается в бок, где тоже застряла пуля. При этом он выплеснул темную слизь, от которой расходится дикая боль, скрипнул зубами и поднял температуру в его голове, а потом вновь активировал руну подчинения. Все, обмяк отставной генерал, через пару десятков секунд он превратится в овощ, а потом стихийный огонь его изнутри сожжет, в том числе и от оболочки ничего не останется, только горстка пепла. «Где твой внук?» Отпускаю его горло и убираю руку со лба врага. «Москва, Вишневый переулок, дом 3», произносит Сучков. «Вот так бы сразу», криво улыбаюсь и медленно встаю. «Тишина, птицы не поют». Темная магия втянулась в дом и, скорее всего, впиталась в алтарь. Ее носитель мертв и не отдаст команд. Бумаги на развод остались в доме, но, думаю, госпожа Лисицына вскоре станет вдовой, это лучший выход. В том числе все утраченное имущество назад вернет. Надеюсь, не уйдет из университета, но удерживать ее не стану. Немного себя подлечил, но результат не слишком утешительный. Черная слизь во мне, и она медленно, но, верно, проникает в кровь и подбирается к источнику. Защитные плетения с ней плохо справляются, только замедляют действие, но уничтожить не в силах. Честно говоря, пока нет идей, как от этой пакости избавиться. Ладно, потом обдумаю, следует тут дела завершить. Обхожу дом и вижу лежащего перед пролеткой Савелия. Первая мысль, слуга погиб, но оказалось, что побитый связан. Потерпи, медленно подхожу к пострадавшему и произвожу ускоренную диагностику, при этом развязывая. «Александр Иванович, вы как?» – осторожно спрашивает Савелий, с каким-то страхом на меня смотря. «Хреново выгляжу, криво улыбаюсь, а сам осматриваю дом. Первоначально думал запустить туда стихийный огонь, чтобы тот все спалил к черту. Однако алтарь уцелеет, а потом им кто-нибудь может воспользоваться. Не то слово», – басит слуга певицы и растирает затекшие руки. «Мне нужна кувалда и лом», – говорю, не глядя на слугу. «Найди и принеси сюда, в поместье не заходи». «Понял, сейчас организую». Савелий поднимается с земли и спешит в направлении какого-то небольшого сарая. «Мне становится все хуже, но сутки точно протяну и за это время найду, как избавиться от заразы. Вертлугиных напрячь или к Штерну обратиться, потом об этом подумаю. Сейчас другая задача, а то возвращаться сюда нет желания». Савелий притащил нужные мне инструменты. Слуга намеревался со мной отправиться, но я ему запретил. Найти алтарь труда не составило, как и пройти через запертые двери. Даже магию не применял, один удар ломом или кувалдой и запоры разлетались на мелкие куски. Правда, уже в подвале попалось несколько ловушек, две обошел, одну ликвидировал руной поглощения. И вот я в подвале, передо мной большой круг пентаграммы, она вырезана прямо в камне, а над ней жертвенный стол в запекшейся крови. Еще недавно тут проводился обряд, в углу ворох одежды. Останков несчастных нет, они молниеносно разлагались, и черная магия их впитывала. Как-то не ожидал, что тут так все запущено, потер висок, прикидывая, что кувалдой тут махать до скончания века. Впрочем, выход всегда найдется, если работать мозгами. Прямо в центре пентаграммы, где добывалась черная сила, выдолбил ломом руну разрушения и поглощения. Взял с жертвенного стола нож, кстати, самый обычный, которые использует мясник при разделках туш. Прислушался к себе, полоснул по ладони и стал сцеживать свою кровь в только что сделанные магические символы. Вот они до краев заполнены, добавил частичку огненной стихии, а потом произвел активацию, после чего бросился бегом на выход. Ну, как бегом. Первые 10 метров очень даже быстро преодолел, а потом в ногу и бок вступила. Черная слизь в моем организме взбунтовалась, ощущая, как рушится алтарь. По стенам пошли трещины, с потолка посыпались мелкие камни, а до выхода еще идти и идти. В подвале уже бушует и гудит огненная стихия, способная плавить камень. Заставляю себя спешить и надеюсь, что не потеряю сознание. Дошел, буквально рухнул на крыльцо, с которого меня стащил Савелий и положил в пролетку. Слуге даже приказы не нужны, он лошадку настегивает, стараясь покинуть территорию врага. Вишневый переулок, дом 3. «Туда правь!» Собрался с силами и выкрикнул вознице адрес. «Сделаю!» Оглянулся на меня тот и покачал головой. Пока ехали, все пытался той или иной связкой рунного плетения избавиться от пакости в организме. Только силы потратил, но ничего не добился. Похоже, предстоит муторное лечение. Выдавить жидкость не получится, глубоко она проникла, А вот собрать в одном месте, а потом вытащить вполне реально. Думаю, Лисицына с этой задачей справится, сам не смогу из-за того, что два очага. Прибыли, Александр Иванович. Отвлек меня от размышлений Савелий. Мы остановились возле покосившегося забора на окраине столицы. Дом бревенчатый, одноэтажный, на участке бурьян, но аурный слепок того, кто готовил яд четкий и свежий. Сам маг находится в подвале, что меня порадовало. Активировал руну отвода глаз и спокойно отправился познакомиться с супругом Оксаны Игоревны. Сторожевые ловушки обошел играючи, Богдан даже голову от котелка в мою сторону не повернул, когда я на пороге лаборатории появился. Как успехи? Поинтересовался у темного зельевара, на мага он точно не тянет. Тот дернулся и варево свое опрокинул. Кто здесь? Обернулся ко мне, а сам в кармане лихорадочно шарит, пытаясь вытащить револьвер. Я же спокойно оглядываюсь, мысленно прикидывая, что жандармам предстоит большая работенка. Или же спалить все, чтобы и следов не осталось. Заманчиво, но лучше труп предъявить, чтобы целительница официально стала вдовой и не беспокоилась. Вы же Богдан Александрович Лисицын, правильно? Задаю вопрос, хотя ответ прекрасно знаю. Да, а с кем честь имею? Начинает он, наконец-то вытащив револьвер, но договорить не успевает. Короткая команда из хвоста моей ящерки слетает белоснежный сгусток чистой огненной стихии. Молодец, метко попала, хвалю Саламандру, наблюдая, как посередине лба господина Лисицына образуется прожженная дырка размером с пятиалтынной. Вот только к равноправцам ни дед, ни внук прямого отношения не имеют, как и к помощнику немецкого посла. Богдан с ними сотрудничал, исходя из каких-то своих интересов. Ну, это уже не моя задача, пусть другие разбираются. Сейчас следует добраться до университета и сдаться целительнице, чтобы та мне помогла. А еще у меня беспокойство, что до начала турнира между университетами я не восстановлюсь, а проигрывать ох как не люблю. Впрочем, не факт, что останусь на ректорской должности. Пошатываясь, добрел до пролетки, в которой задремал уставший Савелий. Растолкал слугу и велел ему меня отвезти в университетскую больницу. Как тронулись, не понял, усталость лавиной обрушилась, боль пришла, и я погрузился в беспамятство. Эпилог. Болеть всегда плохо, а когда уже почти выздоровел, а с тобой носится, как с писаной торбой, другой разговор. Правда, так и облениться можно. Увы, мне это не грозит, приходилось делами заниматься даже в тяжелом состоянии. Зато сейчас уже спокойно можно по поместью прогуляться, физически начать укрепляться, на кухне чего-нибудь стащить вкусненькое. Михайло и вовсе вчера бутылочку красного сумел притащить, а я ее в сейфе спрятал. Вот только боюсь, что если продегустирую, то выслушаю кучу упреков. Мое лечение затянулось аж на 3 недели, что стало утомлять и раздражать. Никогда так долго не болел, а тут магия в источник поступает крохотными толчками, а контур ящерки похож на бледные шрамы, а не татуировку. Еще и не двигается моя саламандра. «Господин Александр Иванович, разрешите?» Послышался голос старого слуги и раздался осторожный стук в дверь. «Буквально минуту назад о тебе вспоминал», чуть повысив голос произнес я, «входи». Михайло Петрович появился, держа в руках поднос, на котором 2 стакана, а в них налито зелье с мерзким на вид цветом, а еще более отвратительным вкусом. «Госпожа Вертлугина настоятельно рекомендовала вам это незамедлительно выпить», произнес управляющий и покосился на настенные часы. «Мария Валерьевна меня решила добить», мрачно поинтересовался я. «Уже говорил, что от ее варева меня начинает мутить, клонит в сон, а мысли путаются. Зато через час в вашем источнике прибавляется около 10% энергии», парировал управляющий. «Не поспоришь, это действительно так и методом проб и ошибок. Отцу и дочери зельеваров удалось получить зелье, дающее мне жизненную силу. Слишком глубоко и далеко проникла черная слизь в мой организм. Собрать ее оказалось не так просто, мелкие частицы остались и выходили долго, поэтому и не заживала рана ни в бедре, ни в боку. Не помогали целебные заклинания, мази и даже воздействие ящерки-княжны. А ведь именно Софи помогла мне так быстро оправиться, если бы не ее решительность и отчаянный шаг, то еще мучился. Когда Савелий привез меня в полубессознательном состоянии к больнице, то первый, кто надо мной склонился, княжна. Тогда не понял, почему она меня соленой водой стала поливать и как решилась при всех целовать. Зато Оксана действовала решительно, Она оттащила Софи и при этом на нее наорала. «С ума сошла, ты его так угробишь. Зачем тормошишь? У него почти не осталось жизненных сил», всхлипывая, ответила Софи. «Так дай ему их», рыкнула на нее Лисицына, а потом у меня спросила. «Саша, что случилось?» «Диагностика сбой дает. Темная жижа проникла через раны в бедре и боку», сумел таки ответить я. «Савелий, крикни кого-нибудь, чтобы принесли носилки», дала задание Оксана вознице. «Софи, чего сопли на кулак наматываешь? Малыми целебными заклинаниями убери другие повреждения у господина ректора. Бедро и бок не трогай». Через пару минут меня переложили на носилки, почему-то двинуть не мог ни рукой, ни ногой. Однако, магией пользоваться мог, в том числе и диагностика работала. По всем прикидкам, получалось, что предстоит долгое восстановление, если без оперативного вмешательства, то с непонятным концом. «Оксана», — позвал целительницу, — «ты вдова, Савелий знает адрес, твой бывший супруг в подвале. Его дед оказался приверженцем темной силы и ее у себя в поместье собирал. Черт его знает для чего, там вряд ли улики найдутся, но полиции и жандармерии сообщите. Об этом потом поговорим», — отмахнулась Лисицына. «Лучше скажи, как тебе помочь? Совместными усилиями придется, сколько смогу, соберу сгустки темной жижи и сконцентрирую их в определенных местах. Достанешь и применишь руну поглощения». «Поняла», — медленно ответил ей я. «В общих чертах», — покивала молодая женщина и обратилась к собравшимся вокруг меня. «Чего стоим? Взяли и понесли, стараться не трясти и не ронять. Кто из них запнулся? Тащили-то меня три девушки, сестра целительницы присоединилась к первым двум, а еще молчаливый и хмурый Савелий. Уже намного позже, он у меня просил прощения и говорил, что неправильно поступил. Господин Воронов, простите, не помог, только хуже сделал, когда вас к внуку отставного генерала повез, а не в больницу. Видел, что вы ранены и с каждой минутой слабеете. Не простил бы себя, если вы не выжили. Вы столько для моей хозяйки сделали, а я...» Он разочарованно махнул рукой. «Успокойся, все нормально, а спешить нам требовалось. Неизвестно, мог кто-то видеть произошедшее в поместье Сучкова и предупредить Богдана. Что тогда? Бегай за ним по всей столице или империи. Темный маг такого уровня опасен, бед немало мог натворить». «Так-то оно так», — покивал Савелий, «мня в руке картуз. Вот только мной Александра Ивановна дюже недовольна, гневается и грозится выгнать. Замолвлю за тебя словечко перед графиней, не переживай», — успокоил я слугу и добавил. «Твои извинения принял, так Александре Ивановне и передай». «Благодарствую», — склонился в поклоне Савелий и попятился к двери. «Больше он меня не беспокоил, а Александра обещала его не выгонять и даже поощрить за службу и преданность. Мотали нервы жандармы и полиция, если про господина Лисицына у них вопросов почти не возникло, то случившееся в поместье отставного генерала они тщательно расследовали. Дело осложняло то, что улик-то почти не осталось, а верить на слово силовые ведомства никогда не хотят. Но в итоге нашлись какие-то очевидцы, выявились темные делишки Сучкова и от меня отстали. Ну, еще и княжна, как говорится, пару раз собак на дознавателей спускала. Про саму операцию по удалению темной жижи как-то неприятно вспоминать. Слишком отняло много сил, а плетение толком не контролировал. Но во всем этом есть и приятные ощущения, в том числе твердость и решительность Софи. С ней действительно мне повезло, в этом отчет отдаю. Неясно, как император себя поведет, но пока от него вестей нет. А когда оказался на операционном столе и с меня срезали часть одежды, спасибо голым не оставили, целительница спросила. «Господин врачеватель, каков план лечения? Попрошу вас точно все расписать. С такими ранами никогда не сталкивалась. Мне потребуется подпитка жизненной силы, зелья бодрости и обезболивания», перечислил я. «Необходимо следить, чтобы не ушел в забытье, будить всеми возможными способами. Желательно корректировать те рунные плетения, которые активирую в своем источнике. С этим бы неплохо справилась моя помощница». «За Натали уже послали», ответила бледная как мел Софи. «Тогда не стоит волноваться», чуть улыбнулся я. «Как только объявлю, что собрал темную субстанцию, сразу режь», посмотрел на Оксану и уточнил. «Поняла?» «Да», покивала та, а потом нахмурилась. «Ты говорил про два очага, одновременно никак не получится». «Разумеется, укажу первое место, но только не бойся, и чтобы скальпель с первой попытки добрался до проблемной области. Удержать комок окажется непросто, а его потребуется извлечь вместе с пулей», продолжил инструктировать, а сам готовлю плетение, чтобы каждая собрала темную отраву. Примчалась запыхавшаяся и встревоженная баронесса, молча выслушала, что случилось, покивала своим мыслям и коротко сказала: «Я готова». Даже находясь в том состоянии, понял, что у Натали большие проблемы. Доставить их мог только один человек, и это печалит. Еще и то, как Софи обменялась взглядами с моей компаньонкой, сказала о многом. Даже сейчас и то вспоминать о ходе операции доставляет неприятные ощущения. Как плеть лежал на белой простыне, а три миловидные девушки надо мной склонились и ждали отмашку. Эх, предпочел бы другое развитие события не с тремя, а одной из присутствующих. Но тогда еще не знал, что последует дальше. И вот я активировал плетение, влив в них остатки силы из источника. Моя частичка огненной стихии, и та поделилась своими запасами энергии. Но для сбора темной жижи этого оказалось немного. Еще и от наступившей адской боли меня скрутило. Баронесса молодец, отреагировала мгновенно, постаралась купировать неприятные ощущения и параллельно влить какие-то зелья. Я в тот момент даже не понял, что проглотил. А вот собрать в комки жижу практически не сумел, как ни пытался. Нет, какую-то часть удалось к пулям выдавить, но оценил это процентов 60 от необходимого. В том числе и в источнике приличное количество оставалось. Возможно, предстоит не одно хирургическое вмешательство, хрипло произнес, понимая, что все это Лисицына осознает. «Резать?» – коротко спросила Оксана. «Начни с ноги», – дал ей указание и попытался пошутить. «Потренируйся». Софи на меня так глянула, что стало неуютно, словно сейчас начнет сквернословить, что даме ее положение не свойственно. «Приступаю», — объявила целительница и попросила своих ассистенток. «Будьте внимательны. Почему-то обезболивающее зелье и заклинания такого рода мало помогли, но вида старался не показывать, хотя, все понимали, у меня в тот момент все мышцы напряглись, когда острие скальпеля уверенно углубилось в плоть». Пытка продолжалась несколько минут, после чего Лисицына объявила: «Первый очаг почистила, пулю извлекла, сгусток темной магии ликвидирован. Саша, ты как? Режу бок? Да, удалось мне выдавить через сжатые зубы». И вновь ни с чем не передаваемые ощущения боли, а потом целительница подводит неутешительный итог. «Остатки темной магии продолжают разрушать источник и твой организм. Мы смогли лишь замедлить воздействие. Александр Иванович, попытайся эту гадость выжечь огненной стихией. Других вариантов не нахожу. Легко ей говорить, а где на это взять энергию? Моя частичка огненной стихии не справится, там же еще потребуется от меня нешуточный контроль, а то спалит какой-нибудь важный орган и пиши пропало. Похоже, об этом всем в операционной известно». Воцарилась тишина, от меня ждут решения. «ГМ, поступим следующим образом», медленно произнес я, «пока ничего не делаем, немного восстановлюсь, а потом попробуем еще раз провести операцию, либо постараюсь выжечь заразу». «Не пойдет», — помотала головой Софи, а у самой капли слез в разные стороны полетели. «Нет на это времени, а результат заранее ясен. Саша, есть еще вариант полного слияния, тогда к тебе свою саламандру отправлю и смогу присмотреть, что она делает». От такого предложения я всячески отказывался, не хотел, чтобы княжна рисковала и, возможно, испытывала мою боль. Спор продлился недолго. Софи первой убедила Лисицыну, а потом они уже уговорили Натали. При этом, на мои возражения почти сразу перестали обращать внимание. Мол, господин врачеватель, вы больные и не имеете права голоса. Каково, а ничего, припомню им все и заставлю изучать рунные связки, а потом по памяти их сдавать. Побегают они за мной, чтобы получить экзамен или зачет. Дамы меня разделив три руки, оставив только трусы. Пожелав удачи Софии и заверив ее, что в операционную никто не войдет, Натали и Оксана вышли. «Саша, не смотри на меня», — робко попросила княжна, начиная раздеваться. «Это еще почему? Думаешь, в таком состоянии что-то смогу? Прости, но и ты ничего не получишь из запретного. Дурак», — сделала обиженное лицо девушка, — «для тебя стараюсь, весь стыд отбросила». Последние слова она произнесла в тот момент, когда переступила упавшие к ее ножкам платье. Действительно, Софи перестала смущаться, даже собой гордиться, и от этого становится еще краше. Я так и не сумел заставить себя отвести от нее глаз, даже когда последняя деталь одежды покинула ее тело. Не стал сопротивляться и тому, когда она стянула таки с меня трусы, объяснив это, что контакт должен оказаться самым тесным, каким только может быть, и опять не мог оспорить такое заявление. Это действительно так, полного слияния не происходит, если хоть клок одежды на одном из партнеров. Почему? А нет ответа. Неоднократно проверяли, и результат всегда оказывался не тем, который ждали. Если на тебя лягу, то раны побеспокою. Остановилась перед операционным столом прекрасная девушка, в спину которой светит заходящее солнце. Хотя, в последнем нет уверенности, это может оказаться свет от уличного фонаря. Но суть это не меняет. София обворожительна, ее длинные волосы рассыпаны по плечам, прикрывают небольшую упругую грудь, талию чуть ли не ладонями можно обхватить. Как бы другой процесс не начался из-за такого, сглотнув слюну, чтобы смочить в раз пересохшее горло, ответил ей. «Ты же этого не допустишь», с сожалением ответила та и осторожно на меня залезла. Да, она опять права, в тот момент было не до любовных игр, и потом, уже схожая ситуация была, но в качестве пациентки выступала девушка. Что в том, что в этом случае, я не могу позволить, чтобы Софи получила со мной первый интимный опыт при таких условиях. Где, черт возьми, приятный ужин, томная музыка, зажженные свечи и шелковые простыни на большой и мягкой постели? Из этого в операционной ничего нет. Ну, если не считать нас двоих. Впрочем, как только девушка ко мне прильнула, а мы произвели слияние, стало не до греховных мыслей, хотя они и мелькнули в начале. Ящерка княжны задачу уяснила и как челнок по мне бегала, палила очищающим огнем. Почти сразу понял, что уничтожить всю темную жижу и в данном случае не получится. Не хватит сил в наших объединенных на время источниках. Я еще почти сразу потерял контроль над ящеркой подруги. Из последних сил держался, чтобы не заорать от боли. «Саша, ты как?» Едва не плача, шепча мне в ухо, спросила Софи, чуть ли не физически ощущая мое состояние. Держусь, не стал врать, зная, что это не укроется от подруги. Еще пару минут и в моем источнике окажется пусто, предупредила та, подумала и добавила. Саламандру отзову, но слияние разрывать не стану. Давай мы пару минут потом полежим. Хорошо, согласился с ней, не зная, как мы влипнем. Лечение прошло успешно. Темной гадости в моем теле от силы процентов 10 осталось. Их предстоит методично выдавливать рунными плетениями очищения через полученные раны, но это когда наберу немного сил. Девушка меня обнимает, соблазнительно прижимаясь, ее волосы щекочут лицо, боль отступила, но сил нет. Не заметил, как провалился в сон. Очнулся же от того, что дверь в операционную вышибли. На пороге застыл Максимилиан, а позади него Минака и взъерошенная Натали. Я же говорила, что все в порядке. Почему меня оттолкнуло и не послушал, гневно заявила баронесса, протиснувшись между княжичем и дверным косяком и закрывая тому обзор на операционный стол. И это ты считаешь в порядке, прорычал брат Софи. Выйдите все отсюда, рявкнула моя подруга, да так, что и мне захотелось подскочить и выполнить ее приказ. Откуда только княжна магию собрала и вложила ее в голос, но... Надо отдать должное баронессе, которая качнулась, но устояла. А вот японская принцесса поспешно сделала несколько шагов назад. Максимилиан отчетливо скрипнул зубами, но говорить ничего не стал, попятился. Следом за ним и моя компаньонка вышла. «Саш, у нас явные проблемы», — хихикнула мне на ушко Софи. «Об этом не станет известно широкому кругу лиц, но, поверь, отец точно узнает. Он уже знал о том, что мы с тобой слияние использовали», — ответил я. «Но это только твоя методика, а подробности, уверена, ты никому не говорил». Она провела своими ноготками по моей груди, приподнялась, дунула на красные полоски, появившиеся от ее действий, и стала осторожно их целовать. «Ты чего творишь, охальница?» — громким шепотом возмутился я. «Это еще надо понять, кто тут озорничает». Не осталась та в долгу и попыталась скосить взгляд чуть ниже живота. «Слезай, оденься, а потом укрой меня», — сказал девушке, подумал и добавил. «Нет, лучше одежду мою дай, а то разговаривать голым, пусть и под одеялом у меня нет желания». Нам повезло, госпожа Лисицына стала командовать и первым делом выставила из больницы княжича. К такому повороту событий Максимилиан не был готов, ругался почем зря. Но целительница оказалась неприступна, до ее особого распоряжения видеть меня никому нельзя. А что касательно Софи, той подлежит дежурить возле больного, дабы в случае проблем вновь вмешаться. Нас с княжной перевели в палату, где как только оказался на койке, сразу уснул, надеясь, что все прошло и завтра вернусь к привычному и размеренному ритму. Не угадал. Мне прописали постельный режим, здоровую пищу и никаких сладостей. Когда об этом объявляла Оксана, то уточнила, переводя взгляд с Софи на меня. Про сладкое подчеркну, подняла указательный палец вверх, никакого, в прямом и переносном смыслах. Уяснили, даже целоваться запрещаю, за исключением чмоканья в щеки и лбы. Мы ничего такого и не планировали, буркнула Софи и смутилась под ехидным взглядом целительницы. А еще, продолжила Оксана, диета. Господин Воронов, вы же понимаете, что она вам необходима. Если только на пару дней, попытался поторговаться я, как минимум, 2 недели. При условии, что восстановитесь быстро, непреклонно заявила целительница. Вот и начались мучительные дни. Это нельзя, то не делай, об этом не думай вообще, лежи, кашку жуй и отдыхай. Ну, для полиции и жандармов сделали исключение, те проводили допросы, но без применения артефактов. За этим строго следила Софи. Через 3 дня ничего не делания, потребовал, чтобы дали работать с документами. После бурного обсуждения, получил таки разрешение 1 час в день уделять бумагам. Посетителей, на удивление, было немного. Натали не в счет, как и Минако, профессор Штерн пару раз навещал, будучи исполняющим обязанности ректора. Иван с Челобитной приходил, все на того же Филиппа Генриховича, что тот в мое отсутствие лютует и студенты ждут не дождутся, когда вернусь и порядок наведу. Как потом оказалось, всех жаждущих со мной пообщаться заворачивали еще на входе в больницу. Такое распоряжение выдала Оксана Игоревна и для этого попросила мадам Саблину поделиться на время вышибалами, что та с превеликой радостью сделала. Ее сыну ничего не угрожает, но он пока еще лечится, а за ним ухаживает подружка, которая приняла мое предложение и согласилась отдать часть прав на землю под сгоревшим трактиром. А сейчас я уже в своем поместье, почти восстановился, но еще не полностью, хотя перед Софией храбрюсь. Пойду прогуляюсь, подышу воздухом, сказал управляющему и тот согласно кивнул. Оно и понятно, негласной хозяйки дома нет, в резиденцию к отцу уехала. Подозреваю, очередной раз скандал закатывать и настаивать на своем. Об этом мне Максимилиан поведал, когда пытался заручиться моей поддержкой для восстановления отношений с Натали. Но дело в том, что он так и не принял наши с Софи отношения. Продолжает настаивать на своем, а перед баронессой как-то странно извинился. Это скорее напоминало, что он на ее поведение обижен и по мордам получил незаслуженно. Был в очередной раз послан в пешие путешествия, хотя моя компаньонка потом и рыдала на плече у подруги. Сойдутся ли они вновь или окончательно расстанутся, боюсь загадывать, но княжич должен признать ошибку, а баронессе необходимо сделать ему шаг навстречу. А вот Минако, как говорится, цветет и пахнет, у нее с Иваном все отлично. Правда, про свадьбу речь не заходит, они ее оба боятся. «И что это ты тут делаешь?» – возмутилась моя девушка, заходя в беседку. «Тебя жду», – встал и подошел к ней. «Все уже нормально, не хромаю, слабость прошла, источник пополняется», – обнял ее и за ушком поцеловал. «Не врешь», – сделав грозный вид, поинтересовалась та. «Давай сегодня проверим, дам задание Михайла, чтобы подготовил ужин на двоих, при свечах». Прижал ее к своей груди и осторожно взявшись 2 пальцами за подбородок приподнял голову девушки. «Согласна, мы не торопим события», неотрывно смотря мне в глаза, спросила Софи. Испугалась, улыбнулся я и коротко поцеловал подругу в губы. «Или император все грозится, что оторвет мне голову, руки и ноги. Он не только это хотел тебя отрезать», хмыкнула девушка, «я отстояла». «И он сдался, не уверена, но зато он точно знает, что пошла в него и если, как говорится, закусила у дела, то не отступлюсь. А в нашем с тобой случае нет никаких других вариантов. Источники уже не распутать, связь не порвать, а любовь не разрушить, если только смерть нас разлучит», прошептала девушка и спрятала голову у меня на груди. «Да, все так, нечего тут ни добавить, ни убавить. Насчет свадебной церемонии не говорили, пока не та ситуация. Зато оказавшись в этом мире я ощутил себя на своем месте, нашел 2-ю половинку, а все остальное наладится. Клан уже не на последних ролях и продолжает развиваться. «Все будет хорошо», — шепнул на ушко Софи, прикидывая, какие указания дать Михайлу.